Глава 9. Голос совести всегда можно отличить от всех других душевных побуждений тем, что он требует всегда чего-то бесполезного, неосязаемого, но прекрасного и достижимого одним нашим усилием. Лев Николаевич Толстой. Я отдал команду на посадку бота в шлюз летной палубы и спустя 10 минут покинул крейсер. Ярил тут же переместил Ярила, и мне потребовалось немного времени, чтобы оказаться на корабле «Предтечи». Обычно Ярил встречает меня, но не сегодня. Он явно был чем-то занят. Я уже привык, что меня все время окружает что-то или кто-то. Всегда рядом были дроиды, корабли, Ярил. Все это время со мной кто-нибудь общался, но сейчас я оказался в непривычной пустой летной палубе. Дорогу я знал и, не отвлекая Ярила, отправился на командную палубу, где меня уже ждала еда. По установленному на Ярила времени была глубокая ночь. Во время трапезы я наблюдал за показаниями сенсоров, которые Ярил, видимо, специально для меня выводил на голоэкран. Получалось, что по всей поверхности поля гравитационного уплотнения гуляли волны колебаний, словно бы окружающую нас сферу пронизывали невидимые молнии, а от них в разные стороны расходились быстро угасающие круги. Ни у Светозара, ни у Дина никаких мыслей по поводу этого не было. Зато по пути к моей каюте Светозар попросил не забыть изучить полученную информацию о системе Шань-194/542. Оказалось, именно эта система и была точкой преткновения в войне двух рас. Согласно краткой исторической справке, предоставленной Скином Ираудо, Хакури около 2500 лет назад вступили в контакт с Мясури, расой кошачьих, и в принципе довольно мирно сосуществовали. Обе расы имели примерно один уровень развития. Но около 10 лет назад исследователи Хакури посетили систему с молодой черной дырой, расположенной в системе Шань-194/542. Эта система располагалась на довольно большом удалении и от империи Хакури, и от империи Мясури. От некогда большой звездной системы осталось только астероидное поле, расположенное немного дальше, чем должно быть в соответствии с законами астромеханики, и крошечный планетоид, движущийся по эллипсоидной орбите. Внимание исследователей привлек тот факт, что на месте черной дыры должна была располагаться массивная и молодая звезда голубого спектра. Они довольно долго исследовали аномалию и совершенно случайно на одном из астероидов обнаружили полуразрушенный аванпост древней цивилизации. Именно там были найдены артефакты цивилизации Амаэ, и именно там располагался частично уничтоженный корабль этой древней расы. Все, что можно было вывести, Хакури вывезли, но корабль и остатки аванпоста, содержащие в себе наиболее лакомый кусочек технологий древней расы, оказались погребены глубоко в теле астероида. По оценке ученых, этот аванпост располагался на планете этой звездной системы. Но в результате катаклизма звезда стала черной, а планета оказалась разрушена. Все это произошло примерно 9000 лет назад. Благодаря этой находке человеческая раса стала быстро продвигаться в технологиях. Но, естественно, Мясури узнали о находке, и вот уже третий год идет война. Прилагался довольно внушительный список артефактов Амаэ, вывезенных и частично изученных. Среди них был и обнаруженный нами меч. Хакури, как и я, предположили, что это рукоять древнего меча, и позволили адмиралу Сагава Юри взять его с собой как символ. Мечи для Хакури были символом величия и воинского умения. Уже отключаясь от усталости, попросил Светозара передать эту информацию Ярилу. Ему наверняка будет интересно узнать о находках Хакури и о том, что на месте звездной системы обитания расы Амаэ теперь располагалась черная дыра. Новый попаданец лишил меня сна. Ярил разбудил меня сообщением. «Новое проникновение!» Я изо всех сил желал, чтобы это оказался какой-нибудь грузовоз, который получится взломать за час, и можно будет снова отправиться спать. Но, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает. Новый корабль оказался из вселенной, использующих стихийную энергию. На проекции вращалась огненная птица. Ласточка, частично сложившая крылья в момент пикирования с длинным раздвоенным хвостом. «Ярил, я понятия не имею, что с этим кораблем делать. Ты не давал мне знания по стихийным вселенным. Говорил, что время еще есть. Но теперь мы просто не успеем ничего сделать. Время действительно было, и оно есть. Эти корабли используют энергетические конструкты, которые не отключаются при попадании в аномалию. Этот корабль не потерял защитного поля, и ему сейчас не грозит промерзание. Фактически, если бы в аномалии эти корабли могли подпитываться энергией, то они были бы защищены всегда от космического холода. Но в аномалии нет разделения на потоки энергии. Это приводит к тому, что конструкт расходует закачанную в него энергию, не получая подпитку из окружающего пространства. Корабль в любом случае обречен. Как только закончатся запасы энергии в конструкте, он начнет высасывать ее из остальных конструктов корабля. «И зачем ты тогда меня разбудил, если мы все равно не сможем ничего сделать?» «Все зависит от того, почувствуешь ли ты линии силы, образующие конструкт. Если ты сможешь ими управлять, то мы сможем многое. Если же нет, то придется наблюдать за угасанием творения неизвестных магов». «То есть мне предстоит тест, маг я или не маг?» «Не совсем. Чтобы понять, обладаешь ли ты способностями так называемых магов, надо попасть во Вселенную с разделенными стихийными энергопотоками. Вот тогда можно будет однозначно понять, маг ты или не маг. А сейчас нам надо понять, сможешь ли ты управлять уже готовыми конструктами. Шанс реально невелик, но он все-таки имеется». И чем скорее после изучения базы ты столкнешься с конструктами, тем больше шансов на удачу. Так что капсула тебя ждет. Я улегся в капсулу обучения и стал впитывать, усваивать довольно странные знания. Все время обучения в капсуле мне постоянно напоминали, что все это относится только к миру магов, только к магическим конструктам. В других вселенных эти принципы не работают. Но в стихийных вселенных все абсолютно реально. Стихийные вселенные оказались удивительными. Все, что в них было – живая и неживая материя, огонь и холод, звезды и космическая пустота – содержали в себе три базовых составляющих. Одним потоком являлось время – хронопоток. И несмотря на то, что на минимальном уровне им управляли многие маги, создавая конструкты с отложенным временем активации, по-настоящему хронопотока могли управлять только искуснейшие маги. А вот два других вида энергопотоков постоянно боролись друг с другом, или, правильнее сказать, сдерживали силу друг друга. Благодаря этому появлялась возможность творить магию. К примеру, энергия огня содержалась во всем. Но вот в металле, в камне, в любом твердом веществе, она взаимодействовала с энергопотоком управления твердыми телами, энергия Земли, и сковывалась, сдерживалась другими энергиями. Для нагрева металла необходимо стимулировать энергию огня и одновременно понижать силу воздействия остальных энергий. При достижении жидкой формы на смену энергии Земли приходил энергопоток управления жидкими телами, ее чаще называли энергией воды. Именно в воде этот вид энергопотока чаще всего встречали маги. Если продолжить стимулировать в металле энергию огня, было возможно два варианта развития. Если на смену энергопотока жидких тел не привести энергопоток управления газами, то металл начинал окисляться, выгорать. Но можно было с помощью энергопотока газов, или как ее называли, энергии воздуха, сохранить металл в газообразном виде. При формировании тела формы магического конструкта использовался энергопоток магнитных полей, и при одновременном использовании с другими видами энергии можно было готовый магический конструкт отправить в полет, задавая условия и точку прорыва скованных, заключенных в конструкт энергий. Для управления всеми этими энергопотоками использовалась псиэнергия. Именно с помощью псиэнергопотока было возможно управлять другими энергопотоками. И если я правильно понял, то те, кто мог управлять всей энергией за пределами стихийных вселенных, назывались псионами. А в стихийных вселенных, где это было намного проще, таких созданий называли магами. Самым непонятным для меня оставалось то, что я должен почувствовать эти энергопотоки, ощутить их и как-то с помощью еще более непонятной псиэнергии управлять этими потоками энергии, присутствующими во всем, что нас окружает. Не пытайся почувствовать энергопотоки вокруг себя. Они настолько сильно переплетены между собой, что почувствовать их по отдельности ты не сможешь. Но вот в корабле, попавшем сюда из стихийной вселенной, они уже разделены и усилены. И именно рядом с ним ты должен их почувствовать. То, что ты потенциально псион, мы узнали в момент гибели королевы инсектоидов. Ты тогда почувствовал выплеск пси-энергии, и не просто сплошным единым потоком боли, а различными потоками. На что это должно быть похоже? Предтечи называют это чувство аллерения, объемное ощущение энергии на расстоянии. Сейчас просто отправляйся на разведчики поближе к кораблю. Мы вылетели. Дин отключил все визуальные датчики и экраны. Я сидел в кабине пилота, не видя, куда мы летим. Закрой глаза и попробуй почувствовать потоки энергии за пределами разведчика. Корабль магов довольно большой. Ты должен почувствовать это. Ярил, я даже не знаю, с какой он стороны. А ты не пытайся понять это зрением. Постарайся ощутить. Когда королева погибла, ты не видел ее. Ты просто ее почувствовал. Я закрыл глаза и начал прислушиваться к себе. Довольно долго я ничего не чувствовал. В момент, когда, как мне показалось, разведчик стал уходить вправо, я почувствовал слева от меня что-то огромное, сильное, ракочущее. Как огромный водопад. Только огромные массы не падали, а наоборот, поднимались вверх. Спустя миг я потерял это чувство. Я снова стал искать это, но безрезультатно. Уже собираясь остановиться, я почувствовал подо мной океан энергии. Огромная сила двигалась прямо под кораблем. На этот раз я уже не терял ее. Мы двигались рядом с ней. Иногда казалось, что это не мы двигаемся, а она кружится вокруг нас. Но вот мы стали отдаляться, и я увидел каким-то внутренним чувством огромную птицу, покрытую огнем. Хотя нет, не огнем. Птицу окружала плазма, невероятно горячая плазма. Но этот жар не распылялся, он встречал на своем пути энергию, которая заставляла его двигаться вдоль корабля. Я почувствовал, что защитное поле корабля неоднородно. Где-то оно было тонким, где-то довольно массивным. В каких-то местах эта энергия закручивалась и уходила куда-то в какой-то энергетический водоворот. Но в других местах энергия, словно струя фонтана, билась, расплескиваясь об окружающее корабль поле и начинала свой путь к водовороту. «Я чувствую поле, окружающее корабль». «А структуру поля ты чувствуешь?» «Я ощущаю два вида энергии, но что там глубже, из чего они состоят, я не чувствую». «Попробуй ощутить слои энергии, из которых состоит защитное поле и сам корабль». И мы снова стали приближаться к кораблю. Несколько часов Дин кружил разведчиком вокруг магического корабля. Сколько раз мы его облетели, я не знаю. Но постепенно из маленьких фрагментов, вспыхивающих в моем сознании, сложилось целое. Я смог как-то понять, из чего, вернее, из каких потоков энергии, состоит защитное поле. Почувствовал потоки энергии, наполняющие корпус корабля. Почувствовал отдельный контур энергопотоков перед большим шлюзом. «Ярил, я понимаю, ощущаю, какие потоки питают корабль. Но как этими потоками можно управлять?» «Управлять всем конструктом ты не сможешь. А вот конструктом перед шлюзом летной палубы должен суметь. Ты почувствовал его?» «Да, перешлюзовой отдельный конструкт. Он имеет другую, отдельную от всего остального, структуру». «Сосредоточься на нем. Тебе надо его изменить. Постарайся изменить его расположение. Открой его». Мы подлетели к шлюзовой. Я стал изучать конструкт внутренними ощущениями. Прошло не менее часа, прежде чем я нащупал точку, на которую мог воздействовать. Мне казалось, что этот конструкт медленно двигается в нашу сторону и сдвигается к основному силовому полю. Но в какой-то момент конструкт подтянулся к нам. Из меня, из двигателей разведчика, в конструкт поля полетела энергия. Я как бы проваливался в тягучую патоку. «Дин! Назад!» — отдал я команду, но она прозвучала растянутой, замедленной. Разведчик дернулся, и я с трудом отлетел. Я же сидел, как выжатый лимон, абсолютно без сил. «Что это было?» «Конструкт попытался забрать твою энергию и энергию корабля. Ты мог с этим бороться?» «Нет, я даже не понял, как он это сделал. Просто в какой-то момент конструкт потянулся к нам, и энергия потекла из меня». «Значит, на сегодня все. Второго раза ты, скорее всего, не переживешь». «А корабль? Что с ним?» «Он постепенно потеряет энергию конструкта, после чего остынет и замерзнет. Тебе к нему даже приближаться нельзя. Возвращайтесь на Ярила». «И что, я способен управлять конструктами или нет?» «В тебе есть потенциал. В принципе, для первого раза все неплохо получилось. Ты довольно хорошо чувствуешь потоки энергии, но вот поток пси тебе не поддается. Честно говоря, в аномалии он довольно слабый, так как его продуцируют любые живые организмы. Разумные намного больше, но даже одноклеточные микроорганизмы продуцируют и усиливают псифон. Пси-ядра живых даже в стазисе продолжают выработку пси-излучения, но намного меньше. В аномалии у тебя самое сильное ядро, но оно намного меньше, чем было у самого слабого в плане пси, члена моего экипажа до погружения в стазис. Проще говоря, не быть мне магом, и уж тем более псионом. Я не говорил этого. В псионике важен не только размер, но и качество пси-излучения. В твоем случае у тебя очень чистое излучение. Но из-за того, что пришлось заблокировать развитие твоей нейросети, твое ядро не развивается. Единственное, куда оно может направлять пси-энергию, это на твоего биоискина, а он не в состоянии переработать много пси-энергии, пока развитие нейросети заблокировано. Я бы сказала, что попади ты сейчас в стихийную вселенную, ты был бы слабым магом. В обычной вселенной – очень слабым псионом, – пояснила Живана. Но качество твоей пси очень хорошее. Таким пси в детстве обычно обладают существа, вырастающие в очень сильных псионов. А с тобой все, как обычно, неправильно. Такое пси или должно было развить сильное пси-ядро, или должно было потерять силу. Почему у тебя не все так, как у других, я не знаю. Ты настоящая живая аномалия. Дин посадил разведчика на палубу. И я практически вывалился из кабины. Ноги не держали меня. Ярил воплотил гравитележку. Я не возражал побыть немного грузом, надеясь поскорее упасть в постель. Но меня сначала накормили от пуза. Попутно Ярил рассказал, что скоро на крейсере закончатся делением техногенных устройств и утилизацией биологических останков. Если не попадется очередной трудный корабль, то завтра мы должны заняться изучением найденного. Там много интересного. После этого меня также отвезли в мою каюту, где я провалился в долгожданный сон. Утром я проснулся сам. Не от оповещения Ярила, новое проникновение. Но вот то, что я обнаружил рядом с собой, меня озадачило. С обоих сторон от моего тела лежали и спали две обнаженные нимфы, частично укрытые космическими одеялами. Я посмотрел на их прекрасные тела, и понял, что гормоны не бьют в голову. Да, женщины прекрасны, аппетитны, сексуальны, но разум не затмевает желанием срочно заняться сексом. Но не мог же я забыть все, если бы ночью устраивал секс-марафон. А я себя чувствую как мужчина, у которого все нормально с сексуальной стороной жизни. Что-то не складывается пазл. Я аккуратно сполз с кровати, тихонечко оделся и покинул каюту. «Ярил! Это как понимать?» «Что именно?» – спросил материализовавшийся Ярил. «Ты не мог бы поточнее сформулировать вопрос?» «Что эти нимфы делают в моей каюте? И почему у меня такое чувство, что я полностью сексуально удовлетворен? Хм, с ухмылкой посмотрел на меня Ярил. Давай по порядку. Эти две, как ты их назвал, нимфы, вернулись к крейсеру, получили к изучению первые базы знаний и отправились спать. Место они выбрали сами. Я лишь только увеличил размер твоей кровати, чтобы вы не мешали друг другу. А им что, реально надо спать? Они же синтетики. Но это не совсем сон. Это имитация сна. Хотя процессы, происходящие в мозгах, схожи. В таком состоянии они усваивают и упорядочивают полученную информацию. Своего рода анализ и дефрагментация полученных данных. Проведение проверки состояния организма. Они обе работали и получали информацию почти трое суток. То есть они, как и нормальные люди, должны спать? Да, но если не загружать базы данных, то намного реже и меньше живых людей. Думаю, через час они уже проснутся, а легли спать они час назад. Хорошо, допустим. А почему у меня в каюте? Я же сказал, это их решение. Живана, кажется, говорила тебе, что они самостоятельные личности. И их личности развиваются. Они уже просмотрели около 20% принесенных тобой фильмов. Так что этот вопрос не ко мне. Проехали. А что с моим сексуальным удовлетворением? Почему я словно занимался всю ночь сексом? Это результат твоего вчерашнего взаимодействия с магическим кораблем. Ты же помнишь, что он поглотил почти всю твою энергию. Такое не забывается. Но так и твое сексуальное возбуждение он тоже из тебя высосал. Это типа такой магический минет, от которого можно ласты склеить? Интересный взгляд на произошедшее. Можно сказать и так. Но мне вот интересно. Откуда на планете, где разумные не обладают физической способностью склеивать ласты, умирая, появилось такое выражение? Честно говоря, не знаю. Ярил сбил весь мой напор. И какие еще последствия встречи с этим магическим пылесосом? Да в принципе никаких. Энергетически ты уже пришел в норму. Физических повреждений ты не получил. Но в психологическом и сексуальном плане у тебя все нормально должно быть. Или тебя что-то беспокоит? Спросила Живана. Если в результате такого засоса я не стал импотентом, то вроде все нормально. Нет, с этим у тебя все нормально. Я фиксировала повышение гормонального фона, отвечающего за сексуальные проявления. Ты, наверное, тогда увидел девушек. Просто сейчас у тебя нет накопленного воздействия гормонов. Ну, тогда все. Все вопросы решены. Я кушать. Хотя нет. Что там с магическим кораблем? Иди на командную палубу. Там все посмотришь. На экране был не совсем тот корабль, который я запомнил. Свечение вокруг него было уже тусклым и слабым, словно он медленно умирает. Он окончательно сложил крылья и стал похож на сжавшуюся птицу. Даже хвост стал меньше. Не самое красивое зрелище – видеть, как красивый магический конструкт теряет свою энергию. Это только потому, что ты не воспринимаешь этот корабль как врага. Поверь мне, если бы ты столкнулся с ним в бою, мало бы тебе не показалось. Наверняка где-то есть те, кто бы сейчас радовался. А это боевой корабль? Да, если провести аналогию с принятой классификацией Амура, это легкий крейсер, причем очень опасный. Но красивый. Мы еще постояли молча, смотря на магический корабль, медленно теряющий свою энергию. Ладно, пора за работу. Что по крейсеру? Крейсер оказался хорошей добычей. Его технические решения не ниже техно-7, а многие техно-8. Ты бы объяснил классификацию? А то я пока понимаю только, что цивилизация на Земле не вышла на уровень техно-1. Но техно-1 – это цивилизация, вырвавшаяся за пределы своей планеты и приступившая к освоению родной звездной системы. Как только перешагнет пределы своей звездной системы, станет техно-2. Дальше все зависит от уровня развития технологий перемещения в пространстве, технологий искинов, нейросетей, продления срока жизни представителей цивилизации, взаимодействий с энергопотоками. Каждая цивилизация использует свою классификацию. Предтечи считали, что они достигли уровня техно-14. На 15-м уровне должен произойти переход в энергетическое состояние представителей цивилизации. Там уже совсем другие критерии оценки. Если говорить о развитии рас, встречаемых предтеча, то эйфы всегда опережали расы второй волны. Они словно бы промежуточная цивилизация между расами первой и второй волны. 13 тысяч лет назад самые развитые эйфы были на уровне развития техно-9, а расы второй волны еле достигли техно-6. Но это единичные случаи. В основной массе эйфы имели уровень техно-8, а расы второй волны – техно-4-5. Корабль «Амора», к примеру, классический техно-4, а дроны-диверсанты уже техно-5, близкое к техно-6. Если смотреть на попадающие корабли, то за время, что Ярила находится в ловушке, и эйфы, и остальные расы продвинулись на один уровень. Хакури же продвинулись до уровня техно-8, так как получили доступ к технологиям расы уровня не менее техно-13. На уровне техно-9 начинается изучение и использование подпространства. Сначала на уровне подпространственных малых хранилищ, вроде вот таких крипторов. Ярил достал браслет, сильно напоминающий изначальную форму Дина до его преобразования в полноценный нейромодуль. Это подпространственное хранилище? Да, это уже продвинутая технология с возможностью двухсторонней связи. Именно в таких крипторах располагается нейромодуль и искины. В них же располагаются и все необходимые элементы питания, наниты, строительный материал. В нем чуть больше 20 кубометров объема. Сильно! А много планет с уровнем развития Земли? Довольно много. Намного больше, чем рас второй волны. Предтечи называли такие цивилизации расами третьей волны. И именно вашим цивилизациям предрекалось полное заселение вселенных. Я думаю, в вашей галактике было не больше 5-6 рас второй волны. А вот рас третьей волны, ты сам видел, десятки. И это только те планеты, которые посетили пираты Амора. Ладно, если вернуться к крейсеру, то что в первую очередь надо освоить? Тут много всего. И дроиды-ремонтники, и летательные аппараты, и дроиды-диверсанты. С чего начнем, решай сам. Давай сначала диверсантов. Если захват кораблей будет происходить быстрее, то это сильно упростит нам задачу. Согласен. Только предлагаю сразу доставить сюда по одному экземпляру абордажного бота, дроида-диверсанта. По единице каждого вида разведывательных дроидов, ремонтного дроида и сервисного дроида. А потом еще и разведчика Хакури освоишь. Сканеры твоего разведчика не намного уступают ему. Сейчас это не критично. Такой набор влезет в разведчика? Или шаттл надо брать? Притирочку поместятся. Дин практически остановился перед шлюзовой крейсера. Искин снова тупил. Он каждый раз проверял сканерами, какой корабль собирается войти в пространство Ирауда. Где-то в аномалии что-то сверкнуло, ослепляя визуальные сенсоры, и разведчик отключился. Меня швырнуло на панель приборов, и только страховочные ремни капсулы катапультирования удержали от того, чтобы не приложиться головой. Все тело пронзило боль, словно бы все мышцы свело судорогой. Даже уши и нос свело. Черт, да что же это такое? Я снова в полной темноте. Ярил! Разведчик отключился! Ярил! Ярил! Алло! Ярил! Ты здесь? В канале связи была абсолютная тишина. Я слышал только, как трется одежда и щелкает остывая электроника. Стоп! Остывает. Корабль обесточило. Тут в голове словно что-то развернулось. Я почувствовал Светозара. «Командир, меня выключило на какое-то время. Дин отключен. Активируй его прикосновением». Чтобы прикоснуться к нейромодулю, пришлось снять перчатку и, управляя в ручном режиме, заставить рукав скафандра разойтись. Слава богу, скафандр предтечи и не на такое способен. По поверхности нейромодуля пробежал блик, и в освещенной скафандром кабине разнесся голос Дина. «Командир, надо срочно возвращаться на Ярила. Все отключилось, и я боюсь, что в этот раз Ярила в том числе». Тем временем я уже запустил в ручном режиме реактор разведчика, и системы корабля просыпались. «Ты хочешь сказать, что мы опять куда-то провалились?» «Нет, мы в аномалии». Разведчик ожил и вывел информацию визуального наблюдения на голоэкран пилота. «Все на месте. Только все щиты всех кораблей отключились. Щит Ярила тоже тает». Дин приблизил изображение, и я увидел, что всегда находящаяся в движении поверхность кольца электронов неподвижна. «Дин, мы на разведчике. Как ты собираешься проникнуть на корабль предтечи?» «Пока есть щит, в шлюзовых есть энергия. Надо срочно лететь и не на летную палубу, а к шлюзу командной палубы. На его открытие и закрытие должно хватить энергии». «Свет прав. У нас очень мало времени на активацию Ярила и Живаны. Хотя не уверен, что Живана сможет решить возникшую проблему». «Ну так давай, лети!» Разведчик развернулся, и мы полетели к месту, где должен быть шлюз командную палубу. Вся окружающая аномалию сфера пошла какими-то трещинами. «Как думаете, что это?» «Понятия не имею, командир. Если кто-то и способен понять, что происходит, то это Ярил». Пришлось откачивать воздушную смесь из кабины пилота и прыжком перебираться на кольцо электрона. Проведенные часы в тренажере, во время которых я отрабатывал действия в космической пустоте, сделали этот кульбит не особо сложным. Но мы немного промахнулись. Вход в шлюзовую был в 3 метрах левее. Я испытал незабываемое чувство, когда на секунду в голове пронеслась мысль, что шлюз уже не откроется. Однако шлюз открылся. Я быстро проскочил внутрь. Черт, дежавю. Я снова в пустом темном корабле и слышу только эхо своих шагов. Когда Ярила был активен, шаги не слышались. Присутствовали звуки, была гравитация. Но сейчас ее отсутствие, наверное, даже облегчало задачу. Дверь из командной палубы открылась, и 5 прыжками я добрался до шахты гравилифта. Платформа внизу. Это очень хорошо. Значит, выход из шахты свободен. Я посмотрел вверх и увидел, что тоннель гравилифта разветвляется на 4 прохода. По памяти ощущений выбрал путь к медотсеку. Где обитель Живаны, я знаю. А вот где можно будет активировать Ярила, понятия не имею. Спустя еще пару минут и 2 десятка толчков от неудобной и не магнитящейся поверхности тоннеля, я вплыл в медотсек. Вернее, в ту часть, которую отгородил Ярил, бывший медотсеком. Теперь тут находился вход в мою каюту и створка гермодвери в сам медотсек. Гермодверь не реагировала на мое приближение. А вот ручного открытия тут не предусмотрено. Я в сердцах стукнул по ней кулаком. Черт, придется все-таки использовать дроидов и резать гермодверь. Совершенно не уверен, что это у нас получится. В шлеме послышался голос Ланы. Федор, это ты? Да, Лана, ты где? Я в медотсеке. Живана собиралась загрузить в меня базу по медицине. но потом все отключилось. Гермодверь не открывается. Что с сиреной? Она с тобой? Нет, она должна быть в тренажере, отрабатывать загруженные базы. Ладно, сначала надо попытаться активировать Дживану. Если кто-то и сможет сейчас нам помочь, так это она. А как ее активировать? Я не вижу ни одного переключателя. Подойди к главной капсуле. За ней должен быть столбик с плоской поверхностью. Включился в разговор Дин. Да, есть такой. Эта поверхность должна отреагировать на прикосновение. Это активатор капсулы. Для ее работы капсула требует присутствия Дживаны. Ага, вот. Гермодверь открылась, и зазвучал такой родной, но совершенно сухой голос. Федор, корабль обесточен. Почему я не могу установить связь с Ярилом? Ты как-то отключил его? Что происходит? И тебе доброго дня. Хорошая паранойя никому не повредит, усмехнулся я. У нас проблемы. В аномалии был какой-то импульс или выброс. Вся сфера покрылась какими-то трещинами. Я такого никогда не видел. Все корабли снова отключились. Я успел вернуться на Ярила. Дин объяснил Лане, как активировать тебя. Теперь надо активировать Ярила. Но как и где это сделать, я понятия не имею. Вся надежда на тебя. Это очень плохо. Медленно, словно обдумывая ситуацию, ответила Дживана. Если ядро Ярил-сила отключено, то его можно активировать только вручную. Основной скин Ярила сейчас отключен, а удаленно это мог сделать только он. И как это сделать вручную? Дживана, у нас немного времени. В корабле еще есть энергия, но я не могу ей управлять. Ты сможешь помочь мне попасть туда, куда надо? Расположение ядра Ярил-сина – это секретная информация. Ты не можешь попасть туда. Там имеется доступ к основному ядру Ярила. «Алло, Дживана!» – начал заводиться я. «Если мы сейчас не активируем Ярила, то скоро мы тут все сдохнем. То, зачем ваши чертовы релли отправили вас сюда, случится. И ты, и я, и команда, и Ярил, и ваш основной скин замерзнем тут нахрен». Или давай альтернативный вариант, как активировать Ярила. Или открывай мне путь к его ядру и рассказывай, как его активировать. Я ни хрена не понимаю, как это вообще возможно сделать и как его ядро выглядит. Дин, передай Дживане всю информацию, что ты собрал после перезапуска. Дин тоже отключался? Да, и не только Дин. Свет, мой скин, несколько секунд тоже отсутствовал. Это еще хуже. Я получила информацию. Спасение корабля и команды в приоритете. Я сейчас собираюсь нарушить практически все директивы секретности. К черту секретность! Отправь туда дроида, я передам под твой контроль Дина, а он предоставит тебе управление дроидом. Дело в том, что запустить Ярил Сина сможет только живой предтеча. Я даже не уверена, что у тебя это получится. Ты отчасти потомок предтечи, так что шанс есть. Но захочешь ли ты это сделать? В смысле захочу? Это единственный шанс выжить. Я просто жажду это сделать. Это будет очень больно, смертельно больно. Очень высок процент на то, что ты не переживешь этого. Ха. Давай поподробнее, но только коротко. На ядро Ярил-сина при активации нельзя подавать энергию напрямую. Она должна пройти через тело живого предтечи. Генетический код предтечи – это ключ-активатор. В твоей ДНК только 18% совпадения с ДНК предтечи. Японский городовой. А нахрена такие трудности? Это защита от несанкционированного доступа. То есть всего 18%, что это мне удастся, и 82%, что я просто сдохну? Нет. Шанс на удачную активацию удваивается с каждой секундой подачи энергии. Все дело в том, что уже на 4-й секунде ты можешь погибнуть от боли и перегрузки энергопотоком. Млять, снова боль. А другие варианты? можно использовать команду в капсулах стазиса. В теории, после отключения стазиса тело проживет несколько секунд. Но это гарантированная смерть для того, кто будет извлечен из стазиса. Млять, млять, млять! Меня просто колотило. Еще бы. Я реально понимал, что сейчас собираюсь просто пойти и умереть. Ведь даже 3 секунды – это чуть больше 50% на удачный запуск и практически такой же шанс сдохнуть, не запустив Ярила. Поэтому надо будет держаться до последнего. Но рисковать, не имея плана «Б», я тоже не хотел. «Живана, я пойду и попытаюсь запустить Ярила, но ты пообещаешь, что если я погибну, ты с помощью Ланы извлечешь кого-то из членов команды и активируешь Ярила. И потом вы доставите всех замороженных, которые сейчас в Джага, в нормальную вселенную и произведете их пробуждение». «Федор, ты не должен рисковать собой. Используй членов команды!» Практически прокричала Лана. «Попробуй пропустить энергию через меня!» «Лана, нет. Для тебя моя жизнь важнее твоей. Ты даже готова на 100% смерть, лишь бы отсрочить мою. Но это не поможет. Нужен ДНК предтечи. Пойми, я принимаю решение за себя. Я не хочу решать за кого-то из членов экипажа. Пока есть хоть и крохотный, но шанс, что мы все выживем. Так что отставить разговоры. В случае моей смерти помогайте Ярилу и Живане. Живана, ты согласна на мои условия?» «Я не могу выбрать, кого отправить на смерть после тебя. Сделай этот выбор ты». «Кто прожил больше всех из команды?» «Варната. Она прожила 518 лет». «Кто она по специальности?» «Ее смерть критична для корабля». «Она член экипажа. Смерть любого критична для предтечи. На Ярила собраны лучшие ученые расы. Варната – ведущий ксенобиолог, специалист по ксеноморфам. Обладает уникальными знаниями». «Я понимаю тебя, но, к примеру, капитан – это критичная потеря. А без Варнаты у команды есть шанс выбраться. Так что готовь ее в случае, если у меня не получится. Все, время на разговоры вышло». «Хорошо. Тебе надо вернуться к шахте гравилифта, опуститься на уровень командной палубы. Не наступи на платформу, я отключила ее стабилизацию. Как попадешь на уровень, приподними платформу. Под ней будет узкий длинный тоннель. Он приведет тебя в святая святых корабля. Ядро Ярил Сина очень похоже на ядра эскинов с крейсера. Только на крейсере это первая ступень развития ядер. Ядро располагается в специальном контуре. Рядом ты увидишь терминал энергопитания. Тебе надо будет положить одну руку на ядро, вторую на терминал. Через тебя пойдет энергия в Ярил Сина. Дина надо будет снять. Он однозначно не переживет этого. Вообще советую раздеться догола. Связь со мной пропадет, как только ты опустишься в шахту гравилифта». «Ты говорила, что там еще ядро основного эскина. Я не спутаю их?» «Ты поймешь, когда увидишь. Спутать их невозможно». «Как я пойму, что Ярил активировался?» «Подача энергии прекратится». «Все, в путь. Не поминайте лихом». Я встал и, стараясь изображать уверенную походку, двинулся к шахте. На самом деле, я еле переставлял ноги. То, что в шахту надо было прыгнуть, оказалось проблемой. Гравитации-то нет. Пришлось забираться вниз головой и ползти. Платформа на уровне командной палубы легко поддалась, и передо мной открылся еще один тоннель. Чертыхнувшись в очередной раз, я полез в него. Тоннель оказался длинным. Очень длинным. Не знаю сколько, но, как по мне, не менее километра. Но вот он и закончился. Я выплыл на потолке шарообразного помещения с полом на уровне трети от полной высоты. С одной стороны стоял шест или столб, разветвляющийся тонкими проволоками, окутывающими технологический шар. Действительно отдаленно напоминающий ядра эскинов крейсера. Только они на фоне этого высокотехнологичного устройства выглядели как футбольные мячи, утыканные гвоздями. Рядом был терминал, из которого выходила рукоять с углублениями для пальцев. Такую схватишь, не отпустишь. Я опустился на пол, перевел взгляд в другую сторону. Теперь я видел то, что скрывала стена, когда я выплыл под потолком. Понятно, почему Живана сказала, что я не спутаю скины. Ядро Ярила было около 70-80 сантиметров в диаметре. То, на что я смотрел, было живым, застывшим в стазисе мозгом. Вернее, я видел только маленькую часть этого гигантского мозга. Не могу даже представить его размеры. Трясущимися руками я стал раздеваться. Вот теперь я, кажется, понял, что чувствуют приговоренные к смерти, от которых только и требуют. Назови того, кто будет на твоем месте. Меня колотило, руки тряслись, ноги отказывались делать шаг. В желудке появилась тяжесть, словно я проглотил гирю. В голове постоянно появлялись мысли. «Не надо. Пусть рискует другой. Откажись!» Я сделал усилие над собой. Взялся правой рукой за рукоять, сплюнул через левое плечо, проводил взглядом непадающую слюну, сказал «к черту» и прижал руку к ядру Ярила. Если бы мою руку не примагнитило к ядру, я бы разорвал контакт. Я и пытался это сделать. Я хотел оторвать от тела свои руки. Меня скрутило и разрывало на лоскутки. Из этих кусочков собиралось что-то и снова разрывалось. Боль была сильнее и острее того, что я чувствовал в ускорителе. Не знаю, о каких секундах говорила Живана. Для меня это были минуты. Долгие мучительные минуты. А потом наступила темнота. Просто все кончилось. Свет. Мягкий, не слепящий свет. Я его не вижу. Я его просто ощущаю. И ничего больше. Ни звуков, ни чувства тела, ни запахов. Просто свет. Я так лежу долго. Нет никаких мыслей. Есть только свет. И он все, что мне надо. Потом свет погас. Я, наверное, опять умер. Снова свет. Но теперь он уже не такой однородный. Он получил структуру. Но мне все еще ничего не надо. Мне достаточно этого света. Только вот ему, кажется, что-то от меня надо. Что? Или не так? Зачем? Мне хорошо просто чувствовать свет. Я не хочу ничего. Свет угас, и я вместе с ним. Опять свет. Но теперь он другой. Он бьет лучами. Иногда слепит. Что тебе надо от меня? Я ничего не хочу. И тут приходит ощущение тела, и вместе с ним боль. Меня скручивает, и приходят звуки откуда-то издалека. Что-то знакомое, какой-то ритм. Я прислушиваюсь через боль, и с узнаванием слов вспоминаю, кто я. Слышу. Боль — это боль, как ее ты ни назови. Это страх. Там, где страх, места нет любви. И понимаю, что я, наверное, еще живой. Значит, у меня получилось. Ярил, чертов засранец! Только он мог включить эту песню, чтобы достучаться до меня. Надо ему сказать, что лучше бы включил Талькова или Цоя. Но я не могу ничего сказать. Губы словно бы склеены чем-то. Музыка стихает, и я слышу. Федор! «У тебя получилось. Поспи еще немного. Но знай, ты живой. У тебя все получилось». Я не знаю, кто говорит или кричит мне. Звук доносится откуда-то издалека. Свет гаснет, но сознание и боль остаются. Я медленно проваливаюсь в сон, и боль отступает. В этот раз свет был не таким ярким, но это было уже пробуждение. Я медленно просыпался. Выплывал из царства Морфея. В горле соднило, во рту все ссохлось. Смог разлепить склеенные губы и прошептал. «Пить!» Жидкость тут же оказалась на губах. Ее хватило только, чтобы смочить рот. «Привет, спаситель!» — услышал я голос Ярила. «Если верить Живане, ты уже намного лучше чувствуешь себя». «Не пытайся открыть глаза. Они все еще не готовы к свету напрямую. Надо еще как минимум несколько суток, чтобы можно было снять рассеивающие фильтры. И говорить тебе сейчас не надо. Ты в регенерирующей капсуле. Скоро сможешь говорить и смотреть. Только первое время будет немного тяжело смотреть на свет. Сейчас отдыхай, я введу тебя снова в сон». Почти сразу захотелось спать, и я снова отключился. Вот теперь я, кажется, проснулся. Я медленно открыл глаза и увидел прозрачную поверхность крышки медкапсулы. Ее я помнил еще со времен посещения ускорителя. Сухость во рту еще оставалась, но уже не ассоциировалась с пустыней. Поверхность дрогнула, крышка стала медленно открываться. Освещение было явно приглушенным. В поле обзора вплыло довольное лицо Ярила. «Как самочувствие?» «Как после хорошей пьянки. Во рту кака, голова вава и хока денежку ням-ням». «Кто такой Хока?» — тут же послышался голос Ланы. «И какую денежку он ням-ням?» Меня пробило на смех. Хриплый такой вышел смех, но все же настроение поднялось. «Не обращая внимания, это он уже шутит». «Значит, Федор действительно пришел в себя?» — услышал я с другой стороны капсулы голос сирены. «Да, пришло время его вытаскивать из капсулы. А то устроил себе отпуск, пока другие работают», — ответила Живанна с сарказмом. «Я так понимаю, тут собралась вся честная компания». С этими словами я попытался сесть, и с помощью девушек мне это удалось. «Только вот моего Искина я не чувствую. И где Дин?» «Я тут, командир. Живанна пока не разрешает надевать на тебя нейромодуль, а свет пока в анабиозе». «Что с ним?» «Твой мозг пока не готов к использованию ментоканалов. Тебя сильно прожарило. В физическом и энергетическом плане с ним все нормально. А вот в эмоциональном я не знаю. Кажется, твой Искин разделил с тобой всю боль, которую вы испытали во время пробуждения Ярила. Так что каналы ментального общения вам заново придется налаживать». «В общем, все плохо, но могло быть еще хуже, так?» «Нет», – запротестовал Ярил. «Все могло быть хуже. В этом ты прав. Но сейчас все хорошо. Честно говоря, лучше, чем мы с Живанной ожидали». «Ладно, рассказывай по порядку, что я пропустил. И сколько я провел в отключке?» «С момента моего запуска, кстати, всего второго со времени моего создания, прошел почти месяц. Если точнее, 26 дней и 10,5 часов». «Так ты у нас стахановец, работаешь без сна и отдыха. А скажи-ка мне, стахановец, какого хрена ты, наблюдая тысячи раз, что происходит с эскинами, не озаботился, как обезопасить себя?» «Я не могу вносить изменения в свои системы. Такое может сделать только команда. Это защита от возможности развития в свободного Искина». «Ладно, проехали». Я понял, что предтечи, скорее всего, не предполагали такой проблемы. «Рассказывай дальше». «Дальше?» «Дальше я запустился, обнаружил тебя. Вернее, то, что от тебя осталось. Там, где тебе запрещено находиться. Дин тут же передал мне информацию, что произошло. Тебя переместили в регенерационную капсулу, сирену извлекли из тренажера. Она чуть ли не с кулаками бросилась на Лану, узнав, что та тебя отпустила и что в результате с тобой случилось. Только после просмотра твоей беседы с Ланой успокоилась». Я перевел удивленный взгляд на моих телохранительниц. «Что это за разборки между собой?» «Федор, твоя защита стоит на первом месте для нас. Я же не знала, что это, по сути, был твой приказ. Поэтому я вспылила». Потупив полглаза, ответила сирена. «А обменяться информационными пакетами между собой не могли?» «Ты не установил разрешение на мгновенный обмен данными. По умолчанию производитель не знает, будем ли мы служить одному хозяину или разным». «Понял. Мой косяк. Как разрешить обмен данными?» «Когда мы ляжем в саркофаге первичной настройки, ты сможешь отдать команду на включение этой функции». «Хорошо. Напомните мне, если я забуду. Что дальше, Ярил? Что было с моим телом?» «Используя твои выражения, хорошо прожаренная курица-гриль. Тебя сильно повредило потоком энергии. Ты был в полной отключке. И, честно говоря, если бы не ускорившийся обратный хронопоток, то ты вряд ли бы выжил. Что значит ускорившийся? А то и значит, с аномалией что-то произошло. То ли в результате какого-то выброса, то ли наоборот. Выброс стал следствием изменений, но скорость хронопотоков подскочила. Сначала они резко ускорились 2 раза. Теперь они продолжают ускоряться, но уже не так быстро. Сейчас скорость обратного хронопотока для живой материи составляет почти 612,3%. Настолько же ускорился хронопоток для энергии. Для неживой материи статичность также повысилась. Чуть больше, чем через год, они достигнут 16-кратного ускорения. К этому моменту твой организм омолодится почти на 30 лет. Все живое начнет испытывать постоянную боль при 50-кратном ускорении, а при достижении показателя в 61,2 раза живые клетки начнет разрывать энергопотоками. Но к этому времени ты должен покинуть аномалию. Так что у тебя осталось на все про все чуть меньше года. Умеешь ты радовать. То есть нам надо очень ускоряться с постройкой корабля. Вообще-то, ты можешь уже сейчас на крейсере выскочить из аномалии. Мощности его двигателей хватит. А вот Ярила никак. Ну, значит, и я пока тут останусь. Во-первых, мы с тобой договорились, что я тебе помогаю. А во-вторых, сам же говорил, что я теперь носитель информации. Так что мне туда рано. И, кстати, почему я так долго в себя приходил? После ускорителя все было намного быстрее. Так ты и хапнул повреждений, как за все походы в ускоритель, только за 5 секунд. Если честно, мне показалось, что это длилось 10 минут, не меньше. Все, не хочу вспоминать этот ужас. Что с кораблями, которые отключились? Все восстановили, ничего не потеряли. И скин крейсера, кстати, требует тебя предоставить ему. Грозится все законсервировать. За то время, пока ты приходил в себя, встретили и захватили еще 31 корабль. Интересного мало, но кое-что есть. Потом посмотришь. Корабли попадают в аномалию уже каждые 13-14 часов. Скоро ждем нового попаданца. Твои девочки работают взломщиками. Ты уж извини, но мы загрузили в них весь список баз, которые тебе Живана на согласование отправляла. Мы решили, что раз ты запрет не установил, то согласен со списком. Им бы поднять уровень программирования, но это уже тебе решать. А какой у них сейчас? 3-й, но нужен 4-й и поскорее. Давай, обучай их. Как они вообще с 3-м справляются? Нам Ярил с Дином сильно помогают. Дина с собой берет Сирена, а Ярил с ним на связи во время операции. Ну и хорошо, что сработались. Ярил, есть что пожрать? Я, получается, почти месяц на внутривенном питании. Тебе сейчас можно только бульоны и жидкие каши. Не вздумай есть мясо. Тут же охладила мой настрой Живана. Бульоны так бульоны. Я сейчас ни от чего не откажусь. И давайте за работу, а то как инвалиды меня обступили. Дайте пройти на палубу. Я с трудом натянул на себя комбез. Сирена убежала загружать базу знаний. Лана подошла, обняла меня, прижавшись всем телом, и прошептала на ухо. «Шеф, ты супер! Спасибо, что выжил!» И пошла вслед за Сиреной. Я аж обомлел. Только когда за ней закрылась дверь, смог спросить. «А откуда это шеф взялось?» «Так они досмотрели всю твою коллекцию русского кино и уже неделю называют тебя шефом. Хозяином же ты запретил себя называть. Вот они и подобрали, как им кажется, подходящее слово». «Ага. Давай рассказывай уже, что у нас плохого. Не может же быть, что все только хорошее. Чем нам это ускорение выйдет, кроме сокращения времени на постройку корабля?» Единственное, что я не рассказал, это то, что энергия теперь расходуется намного быстрее. Те реакторы, которые спокойно могли проработать 100 и более лет, теперь, дай бог, проработают 3,5 года. Но это все равно дольше, чем ты тут задержишься. Пообещай мне, что ты не будешь упираться и улетишь отсюда на крейсере, если все пойдет через тернии к звездам. Обещаю, но до этого момента мы будем пытаться построить эвакуационный корабль. Я так понимаю, ты теперь не хочешь использовать крейсер в качестве базы для новой постройки? Только если будут в наличии все необходимые компоненты. Если нет, то мы перенесем часть оборудования с Ярила на крейсер и отправим с тобой команду. Но это однозначная смерть для тебя, Живаны и Ярила. Да, если их оставить на Ярила, то это смерть и для них. После твоей отправки уже невозможно будет получить помощь ни от кого. Вся живая материя будет разрушаться от разнонаправленных и ускоренных энергопотоков. Тут ты прав. Но пока рано сдаваться. Когда я смогу учить базы и начать работать с терминалами на Ярила? С терминалами при помощи Дина хоть сейчас. А вот загрузка баз станет доступна только после восстановления связи с твоим эскином. Думаю, скоро. Живана не может ничего предполагать. В таких условиях мы оказались впервые. Мы добрались до командной палубы, по которой уже разносился одуряющий запах мясного бульона. Я уселся за стол, а Ярил, выступая в роли официанта, переместил чашу с бульоном на стол. Да, есть еще хорошая и плохая новость. С какой начать? Колись уже, без разницы с какой. Если я правильно разобрался, то клинок Амаэ признал тебя достойным, но не признал тебя как воина. Это как? С чего он решил, что я его достоин? Я поместил его рядом с тобой в регенерирующую капсулу. Он все время был рядом. Как я и предполагал, этот клинок обладает собственным искином. Он провел генетическую привязку, но вот в качестве клинка он не формируется. Значит, твое владение мечом еще недостойно воина Амаэ. Скорее всего, искин посчитал твою готовность к самопожертвованию ради ничего не значащих для тебя членов экипажа достойным поступком наследника Амаэ. За это я хотел сказать тебе отдельное спасибо. Ярил поклонился в глубоком поклоне. Ты совершенно не обязан был так поступать. Многие бы использовали членов экипажа. Почему ты рисковал собой? Мне стало неудобно от такого отношения к моим вынужденным действиям. Ну, все же получилось. Так что нечего тут. Я шмыгнул носом. «А почему не затолкал эту вашу Варнату?» «Так она мне в пра-пра и еще несколько раз пра-прабабушке годится. Как бы я старушку на электрический столб засовывал?» «Отшучиваешься? А все-таки я не могу понять». «Ярил, я не знаю, как тебе объяснить. Когда я стоял около этого рычага, в голове были мысли вытащить ее из капсулы и использовать вместо себя». Но она бы 100% умерла, а у меня был шанс выжить. Меня бы совесть загрызла потом. Знаешь, теперь я уверен, на Земле живут не просто потомки, а наследники предтечи. Дело в том, что понятие совесть используется и понимается далеко не всеми расами первой волны. К примеру, у арий есть понятие закон, порядок. У дзы, лунша, долг. У Анунак и Ра – традиция. Среди рас первой волны это понятие слабо присутствует у Амаэ – Арай, и наиболее часто встречалось у предтечи. Но со временем даже предтечи стали забывать, что такое совесть. Во многих родах предтечи это понятие стало устаревшим. Ему на смену пришли долг, достоинство, закон – традиция, договор. Я не имею точных данных, но много тысяч лет назад, задолго до начала войны с Релли, патриархи предтечи говорили: «Совесть – это то, что отличает предтечи от остальных рас. Описать, что такое совесть, невозможно, так как совесть у каждого своя собственная, и это связь с высшими». Теперь, я думаю, патриархи были правы. Я понял, что шутить тут неуместно. Ярил впервые говорил о чем-то сокровенном для его создателей. «Ну, тут такой момент. Понятие «совесть» и на земле не у всех народов есть. А в том понимании, которое вкладывают русские, я имею сейчас в виду не национальность, а цивилизацию. Этого понятия, наверное, и нет ни у кого. Для нас совесть – это свой внутренний голос, который от Бога, от Создателя. И он у каждого свой. Один батюшка мне сказал: «Пока в тебе есть совесть, в тебе говорит Господь». И я с ним, наверное, согласен. Понимаешь, меня не учили верить в Бога. Как-то само пришло понимание, что Бога не надо бояться, выполняя церковные заветы. Господь внутри каждого из нас. И надо жить в согласии с собой, со своей совестью, с Богом. Но вот и тут, с твоей активацией, я просто знал, что если я использую варнату, то поступлю неправильно. Это где-то внутри меня. Вот я и сделал так, как было правильно. Дальше разговор не клеился. И после того, как с едой было покончено, я решил разобраться с тем, что насобирала моя команда за время моей отключки. Базы знаний оказались только частично переработаны, но это понятно. За это отвечали мы со Светозаром. Даже базы знаний Хакури переработаны только наполовину. В основном базы для управления техникой, которую скин крейсера отказывается выдавать до тех пор, пока я не появлюсь на корабле. Из 31 корабля только один корабль оказался военным. Эсминец Техно-6. Один курьер. Одна яхта, в которой опять нашли кучу алкоголя и секс-синтетиков, но расы каких-то осьминогов. И пока не стали активировать. Хотя, как по мне, осьминоги могут довольно хорошо отделять биомассу от техногенных устройств. Надо спросить у Ярила, почему не активировали синтов. 7 рудовозов, 2 танкера с топливом для реакторов. Причем топливо из одного танкера может подойти к тому гигантскому реактору. 12 грузовозов. Вот тут пришлось поковыряться в том, что перевозили. В принципе, теперь я мог начать строить станцию. Но только из-за сильного ограничения времени не было никакого смысла затевать эту стройку. Потратить полгода на возведение космостанции, еще полгода, а то и больше, на ее оборудование и через пару месяцев оставить ее тут? Нет, не будем расходовать запасы энергии. Она сейчас утекает, как песок сквозь пальцы. Можно начать делать каркас пустотной верфи, только знаний для ее строительства мне не хватает. Да и вообще, чем больше я думаю об этой проблеме, тем больше понимаю. Надо изучать базы по гипердвигателям и их устройству. Нужны инженерные базы знаний. Голова начала болеть, и, поставив отметку на последнем изученном корабле, отправился к Живане. Если разрешит, пойду в тренажер. Он всегда приводил мозги в порядок. В медбоксе Сирена с Ланой что-то обсуждали с Живаной. При моем появлении девушки замолчали и уставились на меня. «Что?» «Ничего. Ты же зачем-то пришел к Живане?» Я понял, что явно мешаю. «Живана, я хочу посетить тренажер. Противопоказаний нет?» «Можешь спокойно тренироваться. В тренажере уже имеются все необходимые данные о максимальных нагрузках». «Спасибо. Девчата, давайте я сразу вам открою доступ к обмену информацией». «Я бы рекомендовала не делать сейчас этого. У них еще не сформировалась психоматрица. Или устанавливая ограничения на передаваемую информацию». «Тогда отбой. Сначала разберусь с возможными настройками, потом откроем доступ. Я в спортзал». В спортзале меня ждал сюрприз. Теперь тут было 3 тренажера. Рядом с моим любимым чудом инженерной мысли располагались еще более массивные изделия. «Ярил, чем они отличаются?» «Это такие же тренажеры, просто эти 2 адаптированы к отработке использования дальнобойного оружия. Сирена и Лана отрабатывают базы по использованию оружия, и на случай, если вы одновременно решите отрабатывать базы, я активировал еще 2 тренажера. Понял, тогда мне в мой обычный. Возьми с собой меч Амаэ. Вообще, старайся с ним не расставаться. Это твое личное оружие. Ты должен привыкнуть к нему, а он к тебе. Неважно, что он не признал тебя как воина. Это может произойти в любой момент. Воины Амаэ, даже отправляясь спать, держали клинки под рукой. Он сейчас в твоей каюте. Пришлось возвращаться в каюту. Я думал, что буду ломать голову, как прикрепить его, но Ярил все продумал за меня. К середине рукояти прилегал диск. Стоило прислонить диск к поясу комбинезона, он примагнитился, и клинок очень удобно повис на передней левой части пояса. Стоило взять рукоять в руку, как диск пропадал, оставляя в руке только рукоять меча. Очень удобное крепление, интуитивно меняющее расположение клинка во время движения так, чтобы он не мешался, и исчезающее сразу, как клинок попадает в руки. Позже Ярил рассказал мне, что именно появление этого диска и говорило о том, что клинок признал меня. А диск – это часть клинка, которая появляется только после того, как клинок принял владельца, и исчезает диск только в руке признанного. Следующей ступенью признания должно стать появление гарды и яблока Эфеса. Это будет означать, что клинок признал во мне воина, и я смогу управлять клинком, формируя лезвие, не знающее преград. Когда яблоко Эфеса станет кристаллом, клинок откроется мне. Что в этом случае произойдет, Ярил не знал. Это было тайное наследие Амаэ, недоступное предтече. А сейчас я отправился на тренировку с рукоятью древнего клинка, висящей у меня на поясе. Тренировка прошла в щадящем режиме, но даже сокращенная вдвое от обычного времени потребовала почти все силы. Когда я выпал из тренажера, узнал, что в аномалии новый корабль, и Лана Сирена сейчас взламывают искин. Меня не стали тревожить, так как без моего биоискина я не смогу полноценно работать. Да и корабль оказался очередным рудовозом каких-то ксеносов. В душевой тоже были изменения. Во-первых, она стала в 3 раза больше. Но главное, тут был не теплый туман, а настоящий душ с водой. Выйдя из душа, я увидел стеклянную дверь, которой тут точно раньше не было. За ней оказалась парная, с котлом, обложенным камнями. Был в наличии даже веник и ведро для запарки. Веник имел запах дуба, хотя листья на вид больше напоминали граб. «Ярил, что происходит?» «Что именно тебя интересует?» «К чему это все?» В душевой полноценный планетарный душ с водой, что увеличивает ее расход в десятки, если не в сотни раз. Парная с воссозданием элементов древесных материалов и банных веников. Зачем ты тратишь кучу энергии и материалов на все это? На это есть несколько причин. Первое. После спасения Ярила ты стал полноценным членом экипажа. Это решение принято мной и Живанной в соответствии с положением устава флота Предтечи. Вторая. Вероятность спасения из аномалии Ярила неумолимо стремится к нулю. Теперь нет необходимости экономить материалы. Третье. И мне, и Живани просто хочется сделать что-то приятное для тебя, так как мы понимаем, что скоро ты отправишься в пространство Вселенной, а мы останемся здесь. И это, возможно, единственное, что мы можем сделать для тебя. Так, кажется, я понял. Встретимся в медотсеке. Живана тоже должна в этом участвовать. В чем? Увидишь, вернее, услышишь. Сирену и Лану тоже туда отправить? Они как раз сейчас возвращаются на Ярила. Давай их туда, чтобы не пришлось еще раз все объяснять. Я оделся и быстрым шагом отправился в медотсек. К моему приходу все уже были на месте. Ну что же, господа и дамы, приступим. Когда меня поджарило, а Ярил очнулся, вы просчитали варианты нашего общего спасения, пришли к выводу, что шансов почти нет. Тогда вы решили, что есть возможность спасти команду Ярила, отправив со мной на крейсере. Но вот беда, я практически умер, а эскин крейсера признает только меня. Но вот я очнулся, пообещал Ярилу, что в крайнем случае заберу всех членов экипажа с собой. И вы успокоились. Задача выполнена. Первоочередная директива – спасти команду – практически исполнена. И теперь надо только сделать так, чтобы со мной ничего не случилось. И я как можно скорее отправился в пространство вселенных. Я ничего не упустил? «Шеф, а откуда вы все знаете?» – спросила Сирена. «Вам кто-то рассказал?» «Кстати, насчет шефа. Вам необходимо так обращаться ко мне?» «Нет. А вам не нравится шеф? Можно заменить на господин, хозяин, владыка, повелитель». «Стоп, Сирена! Не надо никакого повелителя!» «Господи!» – я выдохнул, собравшись с мыслями. «Просто мы команда. В боевой обстановке я привык к тому, что Дин и Свет обращаются ко мне командир. А с вашим обращением в обычной обстановке получается, что вы мои работники». «Ну, в какой-то степени так и есть. Для нас ты хозяин. Нам необходимо употреблять по отношению к тебе слово, имеющее смысл, схожий с хозяином. В принципе, мы можем обращаться к тебе, командир, и в обычной обстановке, если тебе так легче». «Лана, а просто по имени никак?» «Можно, но это будет эмоционально тяжело. Если ты запретишь использовать шеф, мы подчинимся». «Ладно, пусть будет шеф. Но никаких повелителей или еще чего тут Сирена называла». «И все же, шеф, кто вам все рассказал?» «Никто. И, Сирена, тебе сложно обращаться ко мне на «ты»?» «Я стараюсь, но иногда мне проще говорить «вы». «Ладно, хорошо, это все мелочи. Никто мне ничего не рассказывал. Я еще не разучился мозгами шевелить. Нетрудно было сложить 2 и 2. С кораблями вы все решаете без моего участия. Ярил устроил ярмарку удовольствий. От меня только и ждут, когда я буду готов улететь. Так вот, хрен вам всем!» «Ты обещал!» Тут же очнулся Ярил. «А я и не отказываюсь от обещания. Напомни, что конкретно я обещал?» «Что ты заберешь команду с собой». «Это недавно, а первое мое обещание. Помнишь?» «Что ты сделаешь все от тебя зависящее, чтобы спасти Ярила и команду из аномалии». «Ты прав. Теперь ты член команды, и твое спасение и спасение членов команды стоит на первом месте. Но ты уже сделал даже больше, чем мог любой другой. И сейчас уже ничего не успеешь сделать. Надо спасать команду». «Кто тебе сказал?» «Анализ всех параметров аномалии, анализ физически доступных материалов и элементов говорит, что вероятность того, что получится спасти Ярила, менее 0,01%, и с каждым часом вероятность успеха уменьшается». «Замечательно! А какой процент был на то, что, попав в аномалию, я окажусь живым? Что мне будет почти 50 лет, мы установим контакт, и я решу тебе помочь». Ярил аж завис. «Насколько я знаю, около 0,01%, ответила за него Живана. «Вот, уже что-то. А какой процент вы предполагали на то, что у аномалии произойдет очередной сдвиг по фазе, и энергопотоки ускорятся в несколько раз?» «Такую вероятность вообще не просчитывала команда Ярила». «Замечательно! То есть в оставшееся время может не только все получиться по изначальному плану, но и произойти что-то, что не предусмотрено вообще вашими расчетами. В конце концов, может сама аномалия разрушиться». «В таком случае все, что в ней находится, будет распылено между вселенными». «А может и не будет распылено. Хрен его знает, как будет на самом деле. И пока есть хотя бы маленький крохотный шанс спасти Ярила, я буду делать все, чтобы его спасти. Хотите помочь? С радостью приму помощь. Хотите считать шансы на то, что у меня не получится? Считайте. Но без меня». В помещении на какое-то время повисла тишина. Потом Ярил спросил. «Ты действительно считаешь, что у нас все может получиться? И нам надо продолжать рисковать тобой и шансом спасти команду на крейсере в попытке создать эвакуационный корабль?» «Я не считаю. Я просто верю в это. Считать шансы будем через год. А сейчас надо стараться сказку сделать былью». «Ярил, Меньше года назад я бегал по планете и понятия не имел о том, что на самом деле творится в космосе. Я не знал о существовании тебя, предтечи. Со мной за это время произошло столько, что я даже думать не хочу, что произойдет за время в два раза большее». «Хорошо. Согласен с тобой. Будем работать на успех». «Вот и замечательно. Живана, есть еще знания, которые надо подтянуть девчатам?» «Есть и немало. Все, что можешь, загружай в них. Только скинь потом список уже изученного мне через Дина. Его, кстати, где оставили?» «На рудовозе. Зачистку проводит». «Хорошо. Ладно, Сирена, за работу. Идите обучайтесь. Мне все равно, пока Искин заново связь со мной не установит, базы недоступны». Девушки отправились в свои саркофаги. Эти устройства ускоряли процесс загрузки данных в них, как учебная капсула в меня. «Федор, программирование 5-го уровня для твоих синтов – предельно допустимый порог. Дальше уже опасно повышать». «Поясни». «Они созданы программистами, обладающими 7-м уровнем. За время своей возможной активности они смогут поднять самостоятельно знания на 1 уровень. Если они достигнут того же уровня, на котором создан их код, появится возможность преобразования основных директив. Как следствие, повышается риск перехода в свободные искины». «Понял, не дурак. Какие еще ограничения по знаниям для них?» «Шпионаж и программный взлом 4-го уровня. Программный шпионаж и средства удаления следов вмешательства 3-го уровня. Это предел допустимого». «Ну, такими уровнями даже я не обладаю». «Ты получишь к ним доступ, как только восстановятся ментоканалы. Ты теперь член экипажа». «Это хорошо, но сейчас надо заняться тем, что мне доступно. Я пошел дальше разбираться с найденным». Ярил остался с Живаной. Наверняка им есть о чем поговорить. В их случае обменяться информацией. Пусть думают, как нам спастись, а не каковы наши шансы. Я продолжил работать со списком найденных кораблей. Итак, 3 шахтерских корабля. На самом большом из них, в трюме, перерабатывающая фабрика. Следовательно, должны быть строительные дроиды. 2 гиперпространственных буксира. К сожалению, один с прыжковым двигателем, а второй для малых кораблей. Пиратский корабль. Вот, кажется, и пошло интересное. Ого! На нем обнаружены 249 криокапсул. 78 хуман, люди. 23 каких-то урсус, урсы. 19 джибер, гиберы. Остальные 129 капсул заполнены по 4-5 особей лантанам центупиц. Лантаны, сороконожки. Надо понять, что это за расы. Как же не хватает Светозара. Быстро я привык к тому, что у меня есть помощник в голове. А теперь все приходится узнавать самому. Ярил, если вы с Живаной уже пообщались, помоги мне с информацией. С какой? Тут же ответил сформировавшийся Ярил. Кто такие эти урсы, гиберы и лантаны, сороконожки? Это создание из одной вселенной. В ней не было расы первой волны. Во всяком случае, при ее посещении предтечи не нашли следов такой цивилизации. Что касается непосредственно рас, лантаны-сороконожки – это раса разумных насекомых, обладающих коллективным, бездоминантным разумом. Обычно проживают едиными сообществами по 25-30 особей. Каждая по отдельности особь является слабым псионом. Собираясь в один клубок, усиливают друг друга и становятся единым разумом со средними пси-возможностями. Обнаруженные на корабле особи принадлежат к разным сообществам. Развитая колония лантанов из 30 единых особей легко справилась бы с оружием уровня техно-5. Хотя тут тоже одни допущения. Мы не знаем, были ли члены пиратского корабля псионами. Все, что нам известно о пиратах, это были представители расы кошачьих, но в той вселенной несколько раз кошачьих. и некоторые расы являются псионами. Корабль еще не полностью изучен и осмотрен. Урсы – это медведи. Во время посещения той вселенной были обнаружены две расы урсов. Одна раса второй волны, другая третьей волны. Они необычайно сильны физически, не псионы. Расам присуще излишнее, или состояние крайнего миролюбия, или состояние дикой агрессии. Многие представители становятся поистине идеальными воинами с уникальной реакцией и силой. Гиберы – уникальная раса. Это смесь насекомых и головоногих. Скорее всего, мокриц и осьминогов. Очень вероятно, что выведенная искусственно, но пошедшая в дальнейшем по естественному пути развития и эволюции. Сухопутные. В ходе эволюции развили способность разделения сознания. Совершенно неагрессивная раса. Скорее, наоборот. На каком-то генетическом уровне в них заложено спасение жизни других живых. Абсолютные вегетарианцы. Но это связано с уникальной флорой планет их родной звездной системы. Не знаю, как сейчас, но 14 тысяч лет назад их как раз поработила одна раса хуман. И зачем на них охотились? Понятно, что их делали рабами, но если ты знаешь про их вселенную, может, знаешь, из-за чего именно идет охота на них? С урсами все просто. Идеальные войны. Их наверняка продали бы как рабов-солдатов. Гиберы – это идеальные врачи, исследователи, управленцы техникой. Все дело в том, что они могут одновременно выполнять несколько функций, разделяя на несколько потоков свой разум. Качество выполняемых функций от этого не падает. Только обучаемость страдает при разделении сознания. Лантанов же наверняка ждала намного более плохая участь. Из их мозгового вещества выделяют несколько уникальных соединений. Одни – это сильнейший наркотик, вводящий в галлюциногенное состояние. Но также выделяют вещества, сильно развивающие пси-способности. Это бич расы. Их уничтожают из-за этой их способности. Да уж, не позавидуешь расе, если из них делают препараты для наркоты. Поверь, основная проблема не в наркотике. Синтезировать на основе их вещества наркотик – не такая большая проблема. Да, он будет не настолько идеально погружать в иллюзорный мир, но все-таки будет, и довольно качественно. А вот то, что только из их мозга можно сделать вещество, которое развивает пси-способности, и синтезировать вещества такого же действия, невозможно, превратило их расу в существ, которых разводят и собирают урожай. Ты не представляешь, на что способны пойти псионы для развития своего дара. Это ужасная участь для лантанов и сильнейшее испытание для псионов. А для псиона в чем испытание? Не жрать других разумных? Это вопрос этики, а не испытания. Всех, кто жрет других разумных, не потому, что надо есть что-то, иначе сам подохнешь. Надо просто уничтожать. Как по мне, тут все просто. Очень надеюсь, что ты сохранишь такое отношение к лантанам, когда откроешь в себе дар псиона. Если он и откроется, то он не изменит мое отношение к тому, что можно, а что нет. Разумных жрать? И уж тем более использовать в качестве сырья нельзя. Как у вас на земле говорится, дай бог. Мы с Живаной хотели с тобой поговорить насчет обнаруженных лантанов. Найденных экземпляров достаточно, чтобы развилась новая популяция и заселила планету. Если у тебя получится, то постарайся их вывести из стазиса на удаленной планете, где нет разумной цивилизации. Возможно, там они смогут вести жизнь, не будучи сырьем для других псионов. А какая разница, будут ли на планете другие разумные, если в новой вселенной никто не будет знать о возможности отправлять их на переработку? Ты не учитываешь особенности псионики. Достаточно одному сильному псиону вступить с ними в контакт, и он узнает их тайну. Эта раса несет в своем коллективном разуме информацию о жизни тысяч поколений. Псион считает их разум и выяснит, что с ними делали другие псионы. А так как они прибыли из другой вселенной, то и отношение к ним будет как к захватчикам. Следовательно, нет моральных преград, чтобы снова сделать их вид источником могущества. Им, как и тебе, надо скрываться от сильных мира той вселенной, в которую вы попадете. Но если тебе надо скрывать только свои знания, то им надо скрывать вообще сам факт своего существования. Живана предоставит тебе рекомендации для их расселения и пакет данных, которые надо будет передать им. Лантаны не умеют говорить, как ты привык. Они общаются мыслеобразами. Твой биоискин сможет передать тебе их мысли, а также передать твои мыслеобразы им. Ладно, мне все равно придется искать тихий уголок. Надеюсь, и им смогу подыскать что-то подходящее. Мне осталось просмотреть еще один корабль, и потом надо будет приступать к переработке и формированию баз данных. Жду твою реакцию на этот корабль. Он – жемчужина наших находок. Даже так? Я углубился в данные корабля, и у меня брови полезли вверх. И это Ярил называл «ничего особенного»? Это был не корабль, вернее корабль, но совершенно не в привычном понимании. Это был огромный строительно-ремонтный дроид. Внешне сильно похожий на огромного паука с 18 огромными лапами и множеством малых. Фактически, это была активная часть пустотной верфи. На этом корабле был установлен мощный гипердвигатель погружения. Ярил оценил корабль как «Техно-9», и именно в этом была проблема. По предложению Ярила, это был корабль постройки эйфов. Чтобы подчинить корабль, справиться с его программным обеспечением, требовались знания программирования 6 уровня, а лучше 7. Программный взлом надо поднимать до 5 уровня. Чтобы его использовать, материаловедение, оптоэлектронику, энергомеханику, надо поднимать до 6, многомерное пространство – до 4, устройство и принцип работы гипердвигателей – до 5. А я базы по гипердвигателям вообще еще не учил. Но это все решаемо. Ярил, этот корабль решает наши проблемы. С его помощью мы сможем построить эвакуационный буксир. И да, и нет. В теории можем. Если бы у нас были готовые компоненты, то да. С его помощью можно построить огромный буксир. Но у нас нет готовых гипердвигателей с достаточной мощностью. И даже если сюда попадут несколько кораблей с достаточно мощными двигателями, у нас просто не хватит времени. Для постройки корабля таких размеров, даже при наличии всех компонентов, потребуется не менее 3 лет. Я предлагаю использовать этот корабль для модернизации крейсера. А чем тебе крейсер не устраивает? Многим. В таком состоянии этот корабль сразу привлечет много внимания. Тебе надо будет скрыть его, поэтому тебе нужен еще один корабль, поменьше. Не больше эсминца. Для этого необходимо будет увеличить кормовую часть. Если уж модернизировать крейсер, то делать сразу так, как это было изначально задумано для кораблей АМАЭ. Еще крейсер не обладает системой маскировки. Хакури не овладели технологиями использования щитов в качестве маскировочного поля. Дальше надо будет встроить двигатели этого супердроида в двигательные системы крейсера. Иначе изменившийся размер сделает его неповоротливым. Но Ярила это все равно не спасет? Нет, но значительно увеличит шансы команды дождаться на крейсере рассеивания отложенного эффекта обратного хронопотока. Не забывай, что после того, как вы вырветесь из ловушки, тебе придется скрывать предтечи не менее 29 лет. А эвакуировать тебя и Живану можно будет? Живану – да. Меня сильно сомневаюсь. Дело в том, что я не только информационная матрица Искина. Я интегрирован в корабль. Я его часть. И даже если ты извлечешь мое ядро, как ты будешь его активировать? Ты снова будешь рисковать собой? Во Вселенной с нормальными хронопотоками это стопроцентная смерть. А теперь представь, что мы улетели. Предтечи проснулись. Они же смогут тебя активировать без угрозы для их жизни. Да, но от меня тогда останется только информационная матрица. Я буду лишен многого из того, чем обладаю сейчас. Это только до того момента, как они придумают способ вытащить Ярила. А они придумают. В любом случае, это крайний вариант. Пока мы пытаемся найти способ вытащить вас всех вместе с Ярила. Хорошо. Мы с Живаной просчитаем вариативность действий. Так, с этим решили. Но если я правильно понимаю, вы не подчинили этого дроида. Нет, без знаний нужного уровня это невозможно сделать. Но твоим синтетикам удалось найти шину питания щитов. Они установили малые реакторы, перевозимые одним из грузовозов, и запитали щиты от них. Корабль фактически находится в режиме ожидания. Ясно. Ждем, когда свет снова пробьется ко мне.